При советской власти в монастыре по какой-то странной традиционной участи, постигшей и многие другие обители, расположили психиатрическую больницу. В последнее время, предшествовавшее возобновлению, монастырскими зданиями владел бокситогорский комбинат «Глинозем», а в странноприимном гостиничном корпусе был размещен заводской санаторий-профилакторий. Началом возрождения монастыря стал крест, установленный в 1994 году у святого камня на Дымском озере. Сделано это было силами прихода Петропавловской церкви села Сомино и петербургских благотворителей. Установка креста была приурочена к 770-летию со дня представления преподобного Антония. Крест от монастыря к озеру несли крестным ходом, той самой дорогой, которой в старину совершался традиционный монастырский крестный ход. Основание креста укрепили в металлическом раструбе, который заполнили бетоном и установили прямо на дне озера. Этот крест стал первой святыней будущего возрожденного монастыря, символизируя то, что опять начало монастырю положил святой камень Антония Дымского. 17 января 1997 года на праздник Антония Зимнего представители бокситогорского комбината «Глинозем» передали ключи от единственного, сохранившегося в эксплуатационном состоянии монастырского здания странноприимного корпуса, инокам Тихвинского монастыря, пришедшим сюда возрождать древнюю обитель. 17 октября 1997 года Антониево-Дымский монастырь был возобновлен и имеет статус приписного скита Тихвинского монастыря. Прямого транспорта к нему пока что нет, нет даже электричества. Несмотря на это, в монастырь, особенно 24 июня, в день памяти преподобного Антония, а также 17 января, стекается множество паломников. Возрождается старинный обычай плавать вокруг камня с молитвой преподобному. Ведь большинство посмертных чудес святого Антония, записанных в монастырских рукописях, совершалось через омовение в Дымском озере. В ближайшее время предполагается поставить часовню на берегу озера напротив молитвенного камня преподобного Антония Дымского, а также деревянный храм в самом монастыре, в честь Казанской Божьей Матери, святого Иоанна Предтечи и преподобного Антония Дымского. Начата реставрация колокольни. В настоящее время Антониево-Дымский монастырь считается приписным скитом Богородично-Успенского Тихвинского монастыря. В мае 2001 года настоятель этого монастыря, игумен Ефимий Шашорин, подал митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Владимиру прошение о том, чтобы владыка благословил проведение археологических исследований на территории Антониево-Дымского монастыря. Целью этих изысканий должно было стать определение места упокоения мощей основателя монастыря, святого Антония Дымского. Благословение было получено, и вскоре после молебна приглашенные археологи приступили к работе. Руководствовались они планом главного монастырского храма Казанской иконы Божьей Матери, составленным незадолго до его разрушения. Место, где стояла рака с мощами, было обозначено на этом плане, и оставалось только проверить, что находится на этом месте сейчас. Археологами было найдено 3 человеческих скелета, относящихся к разным временным пластам. Было установлено, что храм, где хранились мощи святого Антония, был в свое время построен на месте древнего кладбища, к моменту постройки уже заброшенного. 2 скелета по всем своим показателям соответствовали именно этому древнему захоронению. 3-й же, после необходимой экспертизы, был признан святыми мощами преподобного Антония Дымского. Сделать это было не так сложно. Кости ключиц найденного скелета сточены веригами, а железная шапка, которую носил преподобный, настолько деформировала кости его черепа, что их обычное куполообразное закругление от висков к макушке было выпрямлено. Мощи были перенесены в Успенский собор Тихвинского Богородично-Успенского монастыря, где почивают сейчас в деревянной раке. Антониево-Дымский монастырь, будучи в настоящее время приписным скитом, продолжает возрождаться.